Вы все служители, да? Я так понял. Или есть здесь те, кто не в брачной одежде? Срочно переодевайтесь. Мы верим, что это будет хорошее время. Мы долго ждали, чтобы такие семинары были. Вот, и я просто, знаете, что побуждаю вас? Если у вас есть возможность быть все 4 дня, это будет лучше. Почему? Потому что вот распределили так, что вторник, четверг будет для служителей, да? А среду, пятницу будет для всех людей, для тех, кто учится в библейской школе. Почему? Потому что у нас вторник занят под армянским служением большой зал, а четверг занят под служением реабилитации. То есть и все желающие вы сюда не вошли, вы понимаете. Но мы так сделали материал, что они и те два дня, и эти, они дополнят друг друга. Вот, если у вас есть возможность, приходите и будьте на всех. Если нет возможности, тогда возьмите то, что будет записано. Хорошо? Но я думаю, что перед Троицей можно посвятить, да, выделить эти вечера. Потому что я верю, что Бог хочет, чтобы мы с вами были здоровы и чтобы мы могли помочь многим людям. И мы сделали вот этот курс, может быть, да, выделили для лидеров, потому что вы являетесь помощниками для своих пасторов, когда вы за воскресенье за людей молитесь, да. И вы одни из тех, которые являются примером для людей в ваших домашних группах, допустим, да, в ваших командах. И я верю, что когда служитель рассказывает свидетельство об исцелении, те люди, которые есть в его команде, это для них хорошая поддержка. Почему? Потому что Иисус сказал, что то, что имеем, то и даем. Правильно? Если мы сами не имеем ни откровения, ни понимания, и у нас ничего в жизни не происходит, очень сложно кого-то другого вдохновить в этом. Аминь. Давайте мы помолимся, и я хотел бы, чтобы вы сейчас взяли вот эти несколько минут, чтобы вы поговорили с Богом. Чтобы вы поговорили с Богом, что вообще вы хотите, зачем вы здесь. Потому что я верю, что это на самом деле важно. Отец дорогой, мы благословляем Тебя. И мы здесь, мы верим, Господь, что Ты совершишь свою работу в нашей жизни. Именно в нас, во-первых, Отец. Потому что мы нуждаемся в том, чтобы встретиться с Тобой лицом к лицу. Мы нуждаемся в том, чтобы видеть славу Твою лицом к лицу, как в зеркале. Мы нуждаемся в том, чтобы преобразиться в Твой образ от славы в славу, Господь. И мы верим, что прямая воля Твоя, чтобы мы, служители Твои, они принесли Твою славу, Господь, на всякое место, принесли познание о Тебе. И мы благословляем это время, все эти 4 дня, Господь. Благословляем духом премудрости и откровения к познанию Тебя. И тех, кто будут присутствовать здесь, и тех, которые впоследствии будут слушать или смотреть духом премудрости и откровения к познанию Тебя, к познанию Твоей воли, к познанию Твоего наследства, к познанию Твоего могущества. Отец, Ты сказал, что Ты очень хотел и хочешь по сей день, чтобы вера людей строилась не на мудрости человеческой, не на философии, но на силе Твоей. И поэтому мы просим, чтобы каждое слово было подтверждено силою знамений и чудес, силою Святого Духа, Господь. И мы благодарим Тебя, что прямо сейчас Дух Божий в Твоем могущественном исцелении, силой воскресения из мертвых, Он восстанавливает каждого из нас. Мы благодарим Тебя, что после этих семинаров все симптомы, все диагнозы, которые были в нашей жизни, не подтвердятся. Мы соглашаемся с этим, Господь, чтобы после этих дней не подтвердился ни один диагноз, и все симптомы навсегда ушли. Мы соглашаемся, Господь, чтобы мы получили Твое чудо. И как свидетельство, как знамение, Господь. И мы принимаем это чудо для каждого из нас. Мы принимаем это чудо для каждой семьи. Мы принимаем это чудо для каждого из наших родных и близких. Мы принимаем это чудо, Господь, для каждого, кому мы будем служить, с кем мы будем общаться, с кем мы будем свидеть, кому мы будем свидетельствовать, кому мы будем служить в исцелении или в освобождении, или в воскресении мертвых. Во имя Иисуса Христа, Отец. И мы сегодня поднимаем руки, Господь, пред Тобой и благодарим Тебя за то, что мы здесь, и мы верим, что Ты хотел, чтобы этот день был. И Ты хотел, чтобы каждый из нас присутствовал здесь, на этом месте, Господь, сегодня. И все эти дни мы благодарим Тебя, что мы поставлены на дело служения не людьми, но Тобой. И Ты предназначил нам быть на этом месте от создания мира, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, что если Ты предназначил нам быть на этом месте от создания мира, быть в призвании, быть в служении, значит, мы можем исполнить то, для чего Ты нас призвал. И мы просим, чтобы в эти дни Ты снарядил нас, Господь. Ты сказал, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Ты сказал, что Ты предназначил нам во Христе Иисусе на добрые дела во имя Иисуса Христа, Господь. И мы просим, чтобы этими добрыми делами и словом, и делом, и силой знамений и чудес Ты покорял вере язычников, Ты покорял вере церкви, Ты покорял вере тех, кто называет себя верующими во имя Иисуса Христа. Так, чтобы никто больше не остался прежним, чтобы каждый человек, общаясь с нами, он общался с Тобой, он слышал Твои слова, видя наши дела, видел Твои дела, Господь. Во имя Иисуса, понимая наши мотивы, видел Твои мотивы, Отец Небесный. И мы благодарим Тебя за это время. Мы покрываем его кровью Христа. Каждого на этом месте, каждого служителя в наших церквях, каждого, кто пожелает прийти или услышать, мы благословляем и покрываем кровью Христа во имя Иисуса Христа, чтобы каждый принял, Отец, все, что Ты желаешь в эти дни дать, чтобы Ты совершил те перемены, которые Ты желаешь совершить во имя Иисуса Христа. Попросите, чтобы Бог в эти дни изменил вас, изменил в Его образ, изменил в Его подобие. Возьмите за руки сейчас. Отец, с этого мгновения мы утверждаем исцеление в каждом теле. Сейчас дух болезни, смерти, немощи, уходи. Во имя Иисуса Христа. И больше не возвращайся. Тело, исцелись и будь здорова. С этого момента во имя Иисуса. Отец, мы принимаем Твое исцеление. Аминь. Есть два коротких свидетельства. Я сейчас был в Ессентуках. Присаживайтесь. Два свидетельства о двух женщинах. Одна женщина, у нее была куча болезней, там с сердцем, с сердечно-сосудистой системой, почки, пелонефрит. Вот там вот в Ессентуках, в воскресенье. Помимо них еще другие свидетельства, ну это вот то, что вот ко мне подошли, сказали потом, да. Она по-нормальному не могла в туалет ходить из-за того, что больные почки были. И когда мы помолились, она ушла. Она при всех не свидетельствовала. Ну, это вот чисто для вас. Она была в туалете и сказала, как только мы помолились, все сразу нормализовалось, вся работа почек. Я, говорит, не могла выйти свидетельство, потому что я пошла сразу в туалет. Ну, кто знает, что такое заболевание почек, вы понимаете, да. И другая женщина, вся такая расстроенная, вышла для молитвы. Она примерно 120 килограмм весит, я думаю. почти с меня ростом, ну такая крупная очень. Вот, и она говорила, колени, сердце, спина, ноги не может согнуть, присесть. Ну, в общем, как только за нее помолились, она сразу упала на колени, показала всем, что у нее исцелились ноги. Вот, и потом, когда она вышла свидетельствовать, она делала ласточку. Знаете, вот на одной ноге вот так вот стоит и вот туда ногу. Вот она сделала ласточку, показывая всем, что ее Бог исцелил. Я говорю вам, женщина, я думаю, что она где-то 120 килограмм весит. Ну, благословляем вас. Вы знаете, я хочу вам сказать самую важную вещь. Люди верят лидерам. Люди верят тому, что говорят лидеры. Люди верят пасторам. Люди верят тому, чему учат пасторы. Почему мы делаем два разных курса? Да, два дня мы будем работать для вас, и два дня мы будем работать для всех желающих. Потому что люди вам верят. И если вы не уверены в исцелении, если вы имеете вопросы в этой сфере, и у вас есть такие, знаете, черные дыры, тогда вы не сможете правильно научить людей. Потому что Писание говорит, что имею, то даю. Если ты не веришь в исцеление сам, ты не можешь дать это людям, а люди сегодня в этом нуждаются. Аминь. И Писание говорит, наставь юношу при начале пути его, он не отклонится от него, когда и состареет. В книге Притч Соломон сказал мудрую вещь. Вот чему тебя научат от начала, так ты и будешь двигаться. Тебе потом будет очень сложно отклониться, так ведь? И если ты как лидер не можешь научить свою домашнюю группу об исцелении, ты сомневаешься, ты сам-то не знаешь, а что вот мы помолились, вроде человек умер, или там, ну вот он не исцелился, сколько больных христиан, правда? Ведь многие из вас пришли не как лидеры сюда, а те, как те, кто нуждаются в исцелении. Да или нет? Или все такие, да мы вообще уже крутые. Два в одном, правильно. И Писание говорит, что имею, то даю. Поэтому вторник, четверг мы готовим вас к тому, чтобы вы могли дать людям веру, чтобы вы могли взрастить в людях веру, чтобы вы могли начать служить в даре исцеления. И в субботу в 10:00, и в 14:00 вы будете молиться за больных. Вы будете молиться за тех, кого вы будете приглашать, потому что это будет евангелизационное открытое служение исцеления, куда вы можете пригласить всех ваших больных, немощных, друзей, знакомых и родных. Итак, начинаем. Деяние 10:38. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Писание четко говорит нам о том, что Дух Святой помазал Иисуса Христа, чтобы Он исцелил всех. И Писание говорит, что больные люди часто не обладаемы дьяволом, и дьявол издевается над ними. И в преддверии Троицы мы сегодня делаем утверждение, что Бог помазал нас. Скажи, Бог помазал меня, так же, как Иисуса, чтобы я мог исцелить всех. Аминь. И мы будем эти два дня работать на вашу веру, чтобы у вас появилась вера в то, что вы можете исцелиться сами и можете исцелять больных. Я буду говорить очень быстро, потому что времени у нас немного. Поэтому что-то, если вы не успеваете, не переспрашивайте, хорошо? Можете потом прослушать. Исход 23, 25, 26. «Я отвращу от вас болезни, число дней твоих сделаю полным». Исход 15, 26. «Я Господь, целитель твой». Это Ветхий Завет. И уже в Ветхом Завете Бог утверждал, что каждый человек, который обратится к Нему, будет исцелен. Этому свидетельство исход из египетского рабства. Это израильский народ. Когда они выходили из Египта, Писание говорит, не было в коленах их болящего. Бог исцелил, не знаю, там говорят, кто говорит, 2 миллиона вышло, кто говорит, 3 миллиона вышло. Не знаю, лично не считала, но много исцеленных. Писание говорит, не было в коленах их болящих. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, пока вы сами не будете полностью уверены в том, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы, вы будете болеть. Аминь так. Пока вы будете сомневаться в вашем разуме, исцеляет Бог сегодня или не исцеляет, хочет Он исцелить или не хочет Он тебя исцелить, вы будете болеть. Потому что Иакова, 1 глава, 6-7 стих, Писание говорит, «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Так вот, сегодня мы будем говорить о том, что Бог хочет и может исцелить каждого, чтобы ни у одного из вас не осталось и тени сомнений. Потому что до тех пор, пока вы сомневаетесь и не уверены, вы не можете быть ответом этому миру. Дьявол всегда будет вас разводить. Он всегда будет вас обманывать. Он найдет тысячи причин, как вас обмануть. И вы будете ему верить, потому что вы не верите Слову Божьему. Потому что вы не уверены до конца. Потому что кто-то когда-то вам сказал, ну, знаешь, вопрос исцеления – это такая тонкая штука. Ничего подобного, все в Библии есть. Есть утверждения, многократные утверждения. Или Бог лжец, или Он говорит правду. Давайте за эти два дня выберем, во что мы будем верить. Да? Итак, когда люди твердо убеждены, что Бог хочет исцелить их, что болезнь – это не воля Божья, они всегда получат свое исцеление. Аминь. Знание воли Божьей в отношении болезни – это основание, на котором может действовать твоя вера. Если ты еще не имеешь этого основания, тогда у тебя может возникать много вопросов. И когда ты будешь встречаться с заболеваниями, ты такими, знаете, и ты не будешь чувствовать себя уверенно. Вот знаете, когда я молюсь за исцеление, я не всегда такая, хо-хо, бодрячком такая, меня распирает от веры. Иногда нет, иногда я вообще ничего не чувствую, как и многие из нас. Тебе подошел человек, и ты просто служишь ему не на основании своих чувств и своего разума. Мы будем учиться различать, где вера, а где умственное согласие, в чем разница. И давайте пройдем побыстрее, чтобы нам как-то... И вы знаете, иногда я молюсь, просто основываясь на Слове Божьем, независимо от того, что я чувствую или не чувствую. Потому что если я буду основываться на том, что я чувствую иногда, или на своих физических ощущениях, я никогда не смогу принести плод. Всегда я действую на основании Слова Божьего. И знаете, неважно, какая болезнь. И иногда бывает, вот ты молишься за человека, он не просто больной, он одержим. И ты понимаешь, что тебе нужно просто сейчас применить свою веру. Но это возможно только когда ты на самом деле имеешь основания для своей веры. Если ты не доверяешь Богу, пастор будет учить о вере. Когда? Сегодня? Нет. Сегодня, вот, вторым уроком у нас будет урок о вере. Если ты не доверяешь Богу, у тебя нет основания служить людям. Нет никаких причин для того, чтобы сомневаться в Боге. Вот такой служитель есть, Босфор, он сказал, не сомневайтесь в Боге. Если вам нужно в чем-то сомневаться, сомневайтесь в своих сомнениях, потому что на них нельзя положиться. Но никогда не сомневайтесь в Боге или в Его Слове. Почему мы сомневаемся в Боге? Мы не знаем Его. Мы не знаем Его Слова. Мы основываемся на чьих-то мнениях, на чьем-то опыте, часто негативном вопросе исцеления. И мы принимаем это за основание и не имеем результат. У кого так было? Давайте будем это менять. Муди сказал, есть ли причина для того, чтобы не верить в Бога? Нарушил ли Бог хоть одно из своих обещаний? Я посрамлю любого безбожника или неверующего, который сможет указать пальцем хоть на одно Божье обетование, которое он не исполнил. Вот уж кто не исполняет своих обещаний, так это дьявол, потому что он лжец и убийца от начала. Так сказал Иисус. А Слово Божье – это истина. И отрицая Слово Божье, сатана обещает людям, что, ну, я вот, помните, что он с Евой сделал? Он поставил под сомнение Слово Божье. Что же сам он делает в вопросах исцеления? А правда ли Бог исцелит? Че ты такой глупый, что ли? Представь, ты так руку возложил, и че, он исцелится, что ли? Ха, ерунда какая. Представь, что, человек от рака, что ли, исцелится? И дьявол обманывает тебя, и ты веришь его обману. Мне, может, уже это подняться тут. Давайте, я не против. Я уже на возвышение иду. Иду на повышение. Ой, как я. О, высоко-то как. Все для фронта, все для победы, да? Все для исцеления. Итак, дьявол нарушил каждое свое обещание. Он обманул Еву. Что получили люди? Они получили грех. Они получили проклятие и болезни, так? Он обманул. Бог всегда говорит правду. Бог не нарушил ни одного своего обещания. Вы можете проследить это в пророчествах. Вы видите, как пророчества исполняются. 80 с лишним процентов пророчеств уже исполнено. А, 3, по-моему, 87, да, процентов. Всего 3 осталось. Вы думаете, Бог обманет нас? В 3, если он 80 был верен. Бог верен во всяком своем слове. Трагедия заключается в том, что болезни до сих пор поражают не только неверующих людей, но также верующих людей. Да? И в то время, я вам хочу сказать, в то время, как лидеры, служители, проповедники, они вместо того, чтобы учить об исцелении, находят доктрины, почему же не исцелился тот или этот. Как же вот так произошло? И вместо того, чтобы учить людей вере, понимаете, вере в Слово Божье, они ищут доктрины, но мы с вами не должны быть такими. Нам нужно исцелять больных, аминь. Нам нужно самим исцеляться. Нам нужно научить исцелять наших детей, так ведь? Потому что они наши преемники. И посмотрите, и проповедники говорят, и лидеры говорят людям слова утешения. Ну ладно, все равно же на небо пойдешь. Ну, ничего страшного, главное, что ты спасен. Да, это главное, что человек спасен. Но, тем не менее, это не все, что сделал Иисус на кресте для нас. Это получается, тебе подарили подарок, говорят, половиной пользуйся, а вторую, ну, не судьба. Полтелефона тебе, раз. Вы знаете, что и еще говорят, что Бог как-то через болезни учит, там, наказывает, как-то воспитывает. Вот это мы должны удалить из своей жизни полностью. Это неправда, и мы будем исследовать это в Писании. Христианам нет нужды болеть. Может, меня уже сейчас и сюда поставить ряд? Нормально было? А, уже можно в кафе сидеть, если что, там тоже видно сбоку. Ну а что, почему нет? Да. И христианам нет нужды болеть точно так же, как нет нужды жить во грехе. Если Иисус искупил тебя от греха, значит, тебе не нужно жить в нем. А почему тогда ты должен жить в болезни, если Бог искупил тебя и от болезни? Как вы думаете, кто может быть неправым, Бог или человек в вопросах исцеления? То есть все-таки, если люди не исцеляются, в чем-то мы вот как-то мимо проходим, да? Как-то не додуваем до чего-то. Болезни поражают по одной причине. Люди не верят, верующие не верят в то, что Бог говорит правду. Люди не ассоциируют себя с тем, что сделал Христос для них. Они знакомы с Его словами, они знают. Знать – это одно, верить – это другое. Да, приветствуем вас. Писание говорит: «Я Господь, целитель твой». Но почему, по какой причине они не верят в то, что Бог действительно имел в виду то, что Он имел в виду? Он имел в виду, что Он целитель. Ничего другого Он в этом слове не сказал. И знаете, многие сегодня лидеры, служители и многие люди заменили на вот слово «я есмь», когда Бог говорит «я твой целитель», «я есть сейчас твой целитель». В русском языке опускается вот этот глагол «есть», «быть», да? Опускается, потом говоришь, я целитель, когда целитель? Может, но это говорится о том, что он сейчас целитель. И многие люди заменили «я есть» на «я был». Понимаете? И они думают, что когда-то, где-то Бог кого-то исцелял. Но Писание говорит, Иисус сказал «я есть». Вы читаете в Новом Завете, Он сказал «я есть». Я для тебя сегодня целитель. Я хочу не только тебя исцелить, я хочу через тебя исцелить. И исцеление действует по-прежнему для всех. У Бога нет любимчиков. У Него все дети любимы. И знаете, самое большое препятствие к вере для многих, ищущих исцеление в наши дни, это неуверенность в том, что Божья воля есть на исцеление. То есть, вы знаете, в Писании в Иакова 2.20 написано «неосновательный ты человек», то есть это человек, у которого нет основания. Вот если ты строишь дом без основания, что будет с этим домом? Когда придут штормы? Ну, у нас редко бывают штормы, ну, может там наводнение какое быть, да, что будет? Все развалится. То же самое с исцелением. Если ты не имеешь оснований, дьявол придет. Описание говорит, он приходит. И могут прийти болезни, они могут атаковать. Ты живешь еще в своем теле. Мы завтра будем говорить об этих вещах, о триединстве человека. И вы знаете, что происходит? Дьявол приходит. И так как у тебя нет основания в слове, ты так и не веришь, что Бог есть твой целитель, он легко разрушает все твое строение. Все твои знания он легко разрушает одним симптомом. Понимаете, одним симптомом, и ты пчук, и все, и тебя нет, и ты уже лежишь с грелкой или с градусником, или еще с чем-то там. Упал, очнулся, гипс. Понимаете? Почти все знают, наверное, все знают, кого вот не спроси, как вы думаете, великий всемогущий Бог может исцелять? Что вы мне ответите? Можно соцопрос провести. На улицу, правда, не пойдем, будет долго. Вот ты выйдешь и скажешь, вот представьте, творец вселенной, он может исцелить болезнь человека? Чего тебе человек даже на улице ответит? Скорее всего, да, вероятно, да, может. Но вопрос в том, что люди не верят, что Бог хочет их исцелить, понимаете? Они знают теоретически, вроде может, но все-таки силенок, кто у него побольше, чем у нас. Но они не уверены, у них нет основания. И по той причине, что они не понимают, чему ясно учит Библия, они ее и не читают. И если ты как лидер точно и ясно не знаешь, что хочет Бог для тебя и для людей в церкви, ты будешь точно так же плавать в вопросах исцеления. Дьявол точно так же будет тебя обманывать. Человек неуверенный в чем-то не может это востребовать. Почему это Писание в Иакова говорит, что человек с двоящимися мыслями он не может быть уверен? Если у тебя нет четкой позиции, у тебя нет основания. Мы так похоронили некоторых людей. Мы похоронили. Поймите, есть чудеса, а есть исцеление. Чудеса и исцеление – это чудеса. Это мгновенное чудо, но это не означает, что человек его не потеряет. Человек может его потерять очень быстро. Понимаете, через какое-то время. А есть исцеление как процесс. И чаще всего стабильное исцеление приходит, когда у тебя есть основание, когда ты четко знаешь, ты не сомневаешься в Слове Божьем. Ты сказал, так или умру, как одна бабушка. Ей поставили диагноз, онкология, все. Еще сама бабушка вроде, уже и пора бы уже, да. А бабушка сказала, нет, я верю, что Бог целитель, я верю. И говорит, бабушка, ты умрешь. Она, нет, не умру, я верю, я исцелена ранами Иисуса. И говорит, бабушка, ты умрешь. И ей каждый раз врачи говорили, бабушка, ты умрешь. И она им каждый раз говорила, нет, я верю, что я исцелена ранами Иисуса. Она исповедовала это, она читала Библию, она молилась. И ей сказали, бабушка, ты умрешь. Она сказала, ну и что, даже если я умру, я все равно исцелена ранами Иисуса Христа. И вы знаете, она исцелилась. По крайней мере, умерла не от рака. Слава Богу. Через время. И вы знаете, если мы хотим знать волю, последнюю волю человека, что мы читаем? Может, в России это еще не так принято, но в общем-то по всему миру, да, есть такое завещание. Вот слово «завет», если вот ты на современный переводишь, завещание. Ты читаешь последнюю волю человека. Мы читаем завет. Так вот, чтобы тебе знать волю Бога, тебе нужно читать Его завещание. Какое завещание нам оставил Христос? Это Новый Завет. Это Новый Завет. И Писание – это последняя воля Бога. Понимаете, последняя, другой нет. Если кто-то еще что-то придумывает, это уже подделка. Нельзя переписать завещание, когда человек умер. Все, понимаете? И если исцеление является волей Божией, то для нас утверждать, что Бог не исцеляет всех, это подделка. Это значит переписать обещание Бога, понимаете? Это нарушение слова, это нарушение завета и завещания. Это очень страшная вещь, подсудная, скажем так, да? И поэтому нельзя изменить этот завет. Бог сказал, значит, это истина. Иисус является не только умершим завещателем, он еще и воскрес из мертвых. И также является ходатаем Нового Завета. Евреям 9 глава 15 стих и 12 глава 24 стих. Он постоянно следит за тем, чтобы этот завет исполнялся и действует на основании этого завета. Аминь. И если ты пытаешься что-то изменить, скажи, ты можешь востребовать благословение Нового Завета, если ты пытаешься изменить и переписать эти благословения? Можешь или нет? Ты можешь иметь благословение, если ты в них не веришь. Если ты сомневаешься, ты можешь что-то иметь. Ты можешь, вот знаете, если ты выходишь замуж, ты как-то должен не сомневаться. Или женишься. Как-то все равно, как-то это должно делаться так, как-то, знаете, без сомнений, с любовью, правда? Ты же посвящаешь свою жизнь. Почему, когда ты посвятил свою жизнь Христу, почему ты сомневаешься в Его завете, в Его обещании? Знаете, да, когда заключают завет брачный, идет обещание, я там буду с тобой там-то и там-то, в таких-то обстоятельствах и в таких. Иисус также сказал, я буду с тобой во всех обстоятельствах. Когда ты принял Его своим Господом, Он тебе обещал. Почему ты не веришь этому? Почему ты веришь только маленькой части того, что Он сделал? Итак, Он наш заступник, Он не намерен лишать нас завещания, нашего наследства. В завещании говорится о наследстве. Исцеление – это наше наследство. Это то, что Иисус сделал. Бог не собирается от него отказываться. Отказаться от наследия можешь ты, как наследник. Если ты от него отказываешься, это твой выбор. Бог почтит твой выбор. Он уважает тебя и твое мнение. Но, тем не менее, Он не собирается лишать тебя наследства. И если ты читаешь Евангелие, ты можешь видеть, что Иисус – это воплощение Бога Отца. И воля Отца, которую вот мы часто читаем в Ветхом Завете, да, что вот Бога Всемогущего, да, что уже в Ветхом Завете Он сказал «Я целитель». В Новом Завете Иисус дублировал, Он явил Отца. Писание говорит «Видевший меня видел Отца». Он продублировал, что это есть Его воля. Уже двойное, да, первая личность Троицы подтверждает, я целитель. Вторая личность Троицы подтверждает, я целитель. Деяние 10.38, Дух Святой, третья личность Троицы подтверждает, я целитель. Тебе мало? Тебе мало? Кому мало, помашите рукой. Кому достаточно? Остальные воздержались. Там мы еще подумаем над вашим предложением. Да? Иисус действовал, исполняя волю Отца. И когда Иисус возлагал руки на людей, они исцелялись, и Он открывал этим волю Божию для каждого. Не исцелялись там, ну, по-моему, в одном месте, где не захотели. Иисус не нарушил их волю, Он показал, ребята, если вы хотите болеть, пожалуйста, это ваш выбор. Евреям 10.7, вот иду исполнить волю твою Божию. Иисус исполнил. Писание говорит, Он понес на себе наши немощи и болезни. Иоанна 6.38, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Все, что делал Иисус, Он являл совершенную волю Божью на земле. Мы как лидеры, мы являем Христа на этой земле. Мы как христиане. Значит, мы не просто должны быть здоровы, но мы еще должны явить исцеление в этом мире. Аминь. И Бог дал много чудесных даров. И один из даров Духа Святого – это какое? Исцеление. И есть служители, которые очень помазаны в исцелении. Но есть мы с вами, которые, может быть, не у всех есть крутое служение исцеления, но мы также можем возложить руки на больных и исцелить. В четверг мы будем говорить о технике исцеления и как удержать исцеление. И вы увидите, что это возможно и реально для каждого. И учите этому людей, потому что это для вас не просто лично для вас, это для вас как для служителя, это инструмент, которым вы будете работать в своих домашних группах с людьми, которые приходят в вашу жизнь. И вы знаете, что среди тех, кто желал получить исцеление у Иисуса Христа во время Его земного служения, только один обратился к Нему со словами «Если есть на это воля Твоя», помните, прокаженный? «Хочешь ли ты исцелить меня?» Это единственный человек, который не знал, хочет Бог или нет. Ну, есть такие люди, ну, не знают они, новообращенные. Откуда он знает, хочет Бог его исцелить или нет? И вы знаете, что Иисус ответил? «Хочу». Это Марка, 1 глава, 40-41. Он сказал, «Я хочу тебя очистить, я хочу тебя исцелить». Все, точка, вопрос больше не стоит. Есть ли воля Божия в исцелении? Или ее нет. Иисус поставил жирную большую точку. Если ты не веришь, что Иисус хочет тебя исцелить, Он не только может, Он хочет тебя исцелить, возьми и исцелись. Возьми и исцели больных. Пусть эта истина крепко утвердится в тебе, что Бог желает исцелить тебя, исцелять через тебя. Если Он желал исцелить одного, значит, Он желает исцелить всех. Аминь. 2 Петра 3.9. Он не желает, чтобы кто погиб, Писание говорит. И вы знаете, что благословение, которое Иисус приобрел, мы говорим, что Иисус приобрел исцеление для всех. Да? Ну, мы же всем проповедуем Евангелие. Мы всех готовы привести ко спасению. значит, и исцеление Иисус приготовил абсолютно для всех. И мы можем смело говорить об этом и не сомневаться. Благословения, приобретенные на кресте, они доступны каждому христианину. И я уже сказала, что у Бога нет любимчиков. Вы не должны сравнивать многие вещи с семьей. Все-таки наши семьи еще далеки. Многие семьи от совершенства, да? И у родителей есть любимчик, и у Бога нет. У Бога нет. Тебя исцелю, а тебя не исцелю. Для тебя это благословение, для тебя вот такой подарок, а ты уж извините, ты такой вот восьмой сын в семье. Все для тебя не досталось. И Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, Евреям 13:8, Матфея 12:15, «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись», Матфея 14:36, «И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех», Лука 6:19, «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словами и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Матфея 8:16-17. Христос по-прежнему исцеляет больных, исполняя слова пророка. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Скажите громко: «Аминь». Всегда помните, Бог верен. Однажды, когда у нас родился сын, и это был второй ребенок в нашей семье, их всего два, слава Богу. Я так рассказываю, как будто у меня 10. И через месяц у него, или даже на втором месяце, у него начался сильнейший дерматит. Врачи ставили даже детскую экзему. И никто не знал, что с ним делать. Так сказали, не так сказали, да не знаем мы, что с ним делать. И вы знаете, и мы очень много служили в этот момент, мы начинали миссионерские церкви в соседних городах, и у нас был район, и было все так непросто, и мы как служители очень много трудились для Бога, и ты приходишь домой, вот так вот заходишь в дом, да, здравствуйте все, кто там еще сидит, и ты приходишь вот так, заходишь в спальню, смотришь в кроватку, а он лежит вот, вот эти расцветшие такой вот, прям вот, вот, и все течет, и вот это все, вот вся кожица. И ты даже не можешь ребенка, знаете, так потискать, понянчить, потому что не дотронешься. Потому что экзема настолько сильная, ты не знаешь, чем его кормить, ты не знаешь, что, и вот так вот ты сидишь и думаешь, что делать. И самые сильные лекарства не помогают. И вы знаете, мы молились, и мы продолжали верить Богу, и однажды я увидела сон. И у нас даже нет фотографий в определенный период нашего сына, потому что там, ну, просто сплошная болячка, скажем так, была. И я увидела сон, я вдруг увидела его абсолютно здоровым и чистым. И Бог мне говорит: верь тому, что ты читаешь в моем слове, верь моему слову, потому что то, что ты видишь, это неправда, а то, что я тебе говорю, это правда. И буквально через... Я очень ободрилась, очень сильно. Я получила такое сильнейшее ободрение в своей жизни, потому что, ну, это тяжело переживать, когда твои дети болеют, правда? Когда у твоих детей какие-то сложности. И ты, как Иисус, готов взять это на себя, но так как ты не можешь это взять, тебе нужно на Иисуса это все возложить, понимаете? Потому что тебе не надо это тащить, это должен Иисус понести. И мы продолжали молиться, и Бог мне сказал, Бог сказал, верь мне, я стала верить, мы продолжали верить, и буквально, наверное, через месяц он был здоров. Сегодня это детина 1,82 м, который занимается спортом. И потом, когда в 4 года ему было, мы пытались поставить диагноз астма, ему поставили этот диагноз, и опять же, основываясь вот на этой аллергии, которая была, ну там, в общем, все так породословно, они раскатали прямо. И вы знаете, я сидела и плакала от злости на дьявола. Я говорю, так, я что-то не поняла, я не для этого родила своего сына, не для этого. И мы сидели, молились, я помню, еще Валерий Николаевич к нам приехал, мы молились, и у меня пришло место Писания, знаете, должно во всем быть основание. Бог сказал, я взял рукописание бывшее о тебе и пригвоздил его ко кресту. И Писание говорит, что Бог властно подверг позору. И мы согласились на основании этого места Писания. Мы просто отказались от всех этих диагнозов. Я не прошу вас это делать. Мы делали это по вере. Это знаете, как идут телепередачи, где там кинут там трюки, говорят, не делайте это в домашних условиях. Там работали специалисты. Так что, если у вас нет веры, не делайте эти вещи. И вы знаете, что сегодня он здоров. Ему было 4 года, сейчас ему 14 лет, он здоров. Аллилуйя! Иисус Господь! Бог не просто может, Он хочет исцелить тебя. И Он это утверждает. И усвойте раз и навсегда, что Иисус наш целитель, исцеление для каждого человека. Он сказал, Псалом 88:35, «Не нарушу завета моего, не переменю того, что вышло из уст моих». Бог не собирается менять, какая бы ситуация ни была в твоей жизни. Он сказал, «Я не отменю». Это вечное установление. И если в дни Нового Завета, когда Иисус ходил по этой земле, исцеление было доступно, каждый, кто прикасался, исцелялся, да? Сегодня это доступно еще больше для нас и через нас. Аминь. И мы смотрим деяния апостола Филипп. Помните, что он приходил, и нечистые духи из многих одержимых выходили, и многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость великая. Это Деяния 8:6-8. И мы видим, что Филипп действовал так же, как Иисус, являя волю Отца. Мы смотрим, Петр проповедовал хромому, Деяния 3:6, помните, да? И он проповедовал Слово Божье, и Еней получил веру на исцеление. И он был исцелен, да? И Иисус действовал, подтверждая слова Петра. Иисус действует всегда, когда ты говоришь Его Слово. А если ты сомневаешься, Иисус не действует, понимаете? Нам, чтобы Иисус действовал, нам нужно не сомневаться в этом, что Бог может изменить любую ситуацию. И всякий раз, и повсюду, где проповедуется Иисус Христос и Его жертвенная смерть, не твоя философия, не твоя мудрость, а где проповедуется Новый Завет, где проповедуется Евангелие, Его смерть и воскресение, всегда будут исцеления. Где проповедуется то слово о кресте, Писание говорит, которое есть спасение для погибающих, там всегда будут исцеления. Чем проще слово и точнее, тем больше силы Божьей. Мудрость мы проповедуем среди совершенных. Аминь. Простому человеку не нужна твоя мудрость, ему нужна вера. Вера приходит от Слова Божьего. Слово Божье должно быть доступным. Ты должен сделать это слово доступным для себя и для других людей. Павел проповедовал Христа, помните, в Листре. Там сидел хромой, и также он получил веру, и Павел сказал ему, во имя Господа Иисуса, встань на ноги твои, он тотчас вскочил и стал ходить, Деяния 14:8-10. Павел наверняка проповедовал об исцелении, о Христе, который был распят и воскрес, и понес на себе наши немощи и болезни. Человек поверил и получил исцеление, аминь. Этот метод никогда не подводит, если ты проповедуешь Евангелие, оно всегда работает. Даже если тебе кажется, как-то это не очень умно. Как-то бы позаковыристее. Вот чем заковыристее, тем бывает и меньше чудес происходит. Ты уже весь рюшечками оброс христианскими, уже не дороешься до истины-то, да? И вера никогда не проигрывает. Но человек неуверенный в том, желает ли Бог исцелить, на основании чего исцеляет Бог, он не будет получать результат своей жизни. Усвойте раз и навсегда. Есть воля Божья на исцеление каждого человека. И когда вы верите, вы имеете право на исцеление. Точно так же, как вы имеете право на прощение. Аминь. Бог сказал, я Господь целитель твой. Если это Божьи слова, Бог не лжет. Значит, Он действительно имел именно это в виду. И то, что говорит Бог, это истина. Поэтому исцеление сегодня принадлежит тебе. Скажи, исцеление принадлежит мне. А теперь скажи соседу, исцеление принадлежит тебе. Вы знаете, исцеление является частью Евангелия, и оно должно быть проповедано по всему миру, всей твари до скончания века. Марка 16:15 и Матфея 28:20. Если ты проповедуешь Евангелие и не проповедуешь исцеление, ты проповедуешь не полностью добрую весть. Добрая весть включает в себя исцеление, аминь, и освобождение. И Евангелие, оно говорит не только о спасении, оно говорит также об исцелении, которое предназначено для каждого. И вы знаете, если мы смотрим мировую историю, мы видим, что исцеления не прекращались и до наших дней. Но вот знаете, практически, вот в средние века практически было утеряно слово об исцелении. Люди перестали верить, они занялись другими важными вещами, они ведьм искали, сжигали. С них, понимаете, сейчас у нас фэнтези есть, а у них свое фэнтези было. свой духовный поиск, да, и истина была практически утеряна в средние века об исцелении, но потом снова, пройдя через это, Дух Святой разломал все эти твердыни в разумах людей и начал новое излияние. Сегодня мы снова переживаем эту истину, потому что иногда мне кажется, что мы тоже потеряли из-за своего ума, такого большого и серого. Аминь. Пора его просветлить Словом Божьим. И в последние дни Дух Святой хочет особенно открывать это для своего народа и через свой народ. Несмотря на всю медицину, сегодня не стало людей меньше умирать. И вообще люди умирают, вы знаете? Случается такое, да? Но желательно, чтобы это как Моисей, знаете, такой здоровенький такой, зашел на гору, шок и домой. Пришел на кладбище, лег и домой. Никакой суеты просто. Еврейское слово, которое вот переведено как слово немощи, что Иисус понес наши болезни, наши немощи, всегда как бы тоже имеет отношение к заболеваниям, да, и Писание говорит, что не всегда имеет, вернее, значение заболевания. Мы с вами будем говорить это в сложных вопросах Библии, потому что некоторые говорят, что вот у Павла были немощи, и вот, значит, тут раз у Павла были, я же вообще не Павел. Мне тем более положено, да? Не положено. Это слово не переводится как болезни, но даже Иисус сказал и немощи, то есть твои слабости какие-то Бог тоже понес. Если ты сегодня ослабел, коленки твои дрожат, ты можешь тоже укрепиться. И слово понес в Евангелии от Матфея 8:17 подразумевает замещение, страдания за кого-либо. Бог заместил тебя. Взял и стал вместо тебя страданием. Он понес это вместо тебя. Зачем ты волочишь это на себе? И значит, здесь речь не идет о простой симпатии или сострадании. Иисус так пришел на землю, посострадал, некоторых исцелил, сказал, ребят, ну, а дальше как можете. Нет, он заместительной жертвой стал за нас. Он взял всю вот эту грязь, вот это все, что дьявол принес в жизнь человека, и пригвоздил ко кресту. Аминь. И высвободил силу воскресения, которая на основании Писания Римлянам в 8 главе действует в тебе сегодня. И когда вы осознаете, что исцеление является частью вашего личного спасения, не просто когда вы знаете, когда вы осознаете это, то вы принимаете жизнь Христа не только для своего духа, но также и для тела. Важно не только поверить, что ты искуплен в твоем духе, но ты должен поверить, что ты искуплен в твоем теле. Завтра на общем курсе мы будем говорить об исцелении тела, на основании чего наше тело тоже должно быть исцелено. И вы знаете, что вы свободны как от рабства греха, так же и от рабства болезней. Аминь. И вы должны все время ясно, как Писание говорит, как Давид говорил, я вижу Господа перед собой, вы должны видеть Господа перед собой, вы должны видеть Христа, Его заместительную жертву. Сегодня так много говорится в христианстве о чем угодно, кроме Иисуса. Понимаете, люди знают что угодно, такие глубины знают, а в жизни ничего не происходит. Малейшее препятствие, малейшая болезнь, на ногу тебе наступили, человек не может справиться ни с обидами, ни с депрессиями, ни с чем. Потому что он Господа не видит, понимаете? Он видит какую-то философию христианскую, что такое доброе и хорошее. Но чтобы тебе быть победителем, тебе нужно видеть Господа. Аминь. Для вас становится понятной истина, когда вы пребываете в Боге, что Он взял на себя все твое плохое, грязное и нехорошее белье, все твои болезни и немощи, все твои грехи. Он взял это, Матфея 8:17. Начните осознавать, что Иисус – заместитель, Он твой заместитель. Он не только твой дух искупил, Он твое тело точно так же искупил. Он твою душу искупил. Если нам нужно было бы нести немощи и болезни, Иисус бы этого не сделал. Понимаете, Он бы не сделал, Он бы не продекларировал это всенародно. Он бы не стал говорить, что я там помазан Духом Святым, да, освобождать. Он бы не упоминал это. Он бы тихонечко умер на кресте за твои эти грехи, и все. А дальше уже болей, сколько тебе влезет. Поэтому христианам не нужно болеть. Они, в общем-то, не должны болеть. И мы будем говорить о причинах болезней. Часто причина болезни – это потому, что ты хочешь болеть. Потому что ты путаешь. путаешь отдых и болезнь, ты путаешь многие вещи, у тебя есть привычка болеть, ты хочешь контролировать через болезнь. И эти многие вещи, они решающие в вопросах исцеления. Просто тебе нужно свою голову поменять и стать здоровым и сильным. «Познай, что ты свободен как в духе, так и в теле». Писание говорит, познай, как благ Господь, что Он добрый. Познай, что твой Бог добрый. Аминь. «Начни петь вместе с Давидом, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Важно не забыть, что Иисус сделал на кресте. Многие люди забывают о том, что вместе с искуплением, да они и про искупление уже забыли. Что-то я вообще даже не знаю, что живут, просто ходят в церковь, культура такая у нас нынче. Модно быть верующим. Но Писание говорит, ты не должен забыть о своем Искупителе, ты не должен забыть о том, что принадлежит тебе. Вы знаете, всегда, вот смотрите, если да, какие-то фильмы о наследстве, какие-то вопросы, когда поднимаются о наследстве, тут как тут, откуда только не берутся, да, наследники-то, которые даже при жизни, вообще к них никто не знал, седьмая вода на киселе. Все хотят поживиться, и дьявол хочет поживиться тем, что принадлежит тебе. Он хочет это у тебя украсть, он хочет украсть эту истину замещения, он хочет украсть эту истину исцеления в крови Христа, в завете Христа, он хочет просто сделать тебя нищим. Ну ладно, уж спасен, ну что с тобой делать? Ну хоть я тебя по этой жизни помучаю. Писание говорит, в любви нет мучения, понимаете? Совершенная любовь, она побеждает страх и мучения. Бог есть любовь. И когда вы начнете осознавать эти жизненно важные истины, ваши болезни начнут уходить, ваши деформированные члены начнут распрямляться, ваш позвоночник начнет распрямляться, ваши органы начнут восстанавливаться, вам не нужны будут такие дозы слоновьи лекарств и прочих вещей. Все диагнозы, поставленные врачами, они будут уходить. Как сказал Кеннет Копленд, если ты не веришь в Слово Божье, твой лучший друг – это врач. Иди тогда ко врачу. Но начни верить Иисусу, Он же целитель. Верить Богу дешевле. Понимаете? Итак, у нас сейчас будет с вами перерыв 10 минут. И в 19:25 мы начинаем второй урок. Сегодня у нас будет 3 урока, и в четверг также 3.